Добрый день, уважаемые коллеги. Я Баксанский Олег Евгеньевич, профессор Российской экономической академии имени Георгия Валентиновича Плеханова. Я преподаю курсы MBA «Общий менеджмент», «Менеджмент организации», «Управление человеческими ресурсами» и являюсь консультантом в области HR-консультирования. Тема нашей сегодняшней с вами встречи посвящена менеджменту. Мы рассмотрим основные категории и подходы, которые существуют в современном менеджменте, а также в заключение темы остановимся на тех тенденциях развития, которые присутствуют в 21 веке применительно к менеджменту. Когда мы начинаем с вами говорить о менеджменте, об управлении, то эта тема имеет длительную историю. И фактически все успехи в бизнесе, все коммерческие успехи, они связаны с удачной организацией самого процесса, с удачным организацией процесса управления для достижения тех либо иных целей, которые стоят перед компанией. Наша с вами задача в рамках данной темы, во-первых, ознакомиться с историей возникновения менеджмента как научной дисциплины. Во-вторых, проясните основные концепции, которые сегодня применяются, которые доказали свою эффективность, которые доказали свою успешность и которые действительно дают результаты. Ну и третья задача, как мы уже говорили, будет заключаться в том, чтобы ознакомиться с перспективами менеджмента. Менеджмент не стоит на месте, он постоянно развивается, постоянно изменяется, потому что он вынужден реагировать на те потребности, те запросы внешней среды, которые к нему предъявляются. И именно поэтому только тот достигает успеха в бизнесе, кто очень тонко и с упреждением реагирует на те проблемы, которые возникают на рынке, и которые оказываются в состоянии и имеют возможность предвидеть те способы, те методы воздействия и те результаты, те управленческие подходы, которые докажут свою эффективность. Не сейчас, а завтра, послезавтра. Именно в этом заключается успех и достижение тех бизнесменов, которые добились выдающихся результатов. Когда мы говорим о менеджменте, то первый вопрос, который возникает, связан с определением. Что же все-таки мы под менеджментом будем понимать? Это довольно-таки непростой вопрос на самом деле, потому что к нему можно подойти с двух точек зрения. Первая точка зрения – это, соответственно, дать какое-то академическое определение. Мы можем открыть большое количество учебников, причем учебников, написанных маститыми, именитыми авторами, которые обладают бесспорным и несомненным авторитетом в этой области, и увидеть, что каждый из этих авторов дает, пусть сходное, но в чем-то различное определение менеджмента, делает акценты на разных его направлениях, разных его подходах. Давайте остановимся на практически значимом, практически приложимом, практически проверяемом определении менеджмента. А дальше, когда мы с вами будем рассматривать становление менеджмента, разные теоретические подходы, которые в менеджменте реализуются, разные достижения, которые в менеджменте есть, то, соответственно, мы будем наполнять вот это определение уже конкретным смыслом, для того, чтобы не вдаваться в те либо иные академические нюансы. Давайте в рамках нашей сегодняшней встречи, в рамках рассмотрения материала темы, в рамках рассмотрения материала курса, будем рассматривать менеджмент как управление социально-экономическими и социально-техническими системами, имеющие своей целью получение конкретного результата. На что важно обратить внимание в этом определении? Прежде всего, речь идет именно о системах. Современный менеджмент – это некая системная организация. Нету каких-то автономных элементов, каких-то отдельных независимых частей, независимых блоков, которые мы можем сложить и получить некую управленческую структуру. Менеджмент – это система. Это первое и принципиальное, фундаментальное основание, на что следует обратить внимание. Далее. То, что касается управления, то это управление прежде всего осуществляется людьми, охватывает людей, и, соответственно, всякий менеджмент имеет социальную структуру, социальную основу. Естественно, эта социальная основа прежде всего экономическая. Мы с вами говорим о бизнесе, мы с вами говорим о коммерции, мы с вами говорим об экономических отношениях, которые возникают в этом процессе. Но помимо вот этих экономических достижений, речь еще упирается и в технические достижения. Если мы говорим о производстве, то, соответственно, здесь необходимо рассмотреть проблему тех технических устройств, автоматики, тех станков, на которых производятся те или иные продукты. Если мы с вами говорим об услугах, то эти услуги тоже базируются на разных технических достижениях. И поэтому мы как раз и будем выделять в менеджменте как социально-экономические отношения, так и социально-технические. Это все те отношения, которые существуют в обществе. Это все те отношения, которые имеют свою иерархию, свои закономерности. Это все те отношения, которые реализуются людьми, между людьми, и которые реализуются в процессе нашего социального взаимодействия. Но, опять же, мы с вами говорим о менеджменте с практической точки зрения. Нам нужно получить навыки применения тех либо иных концепций менеджмента, тех либо иных управленческих подходов, для того, чтобы мы могли их реализовать в нашей повседневной бизнес-деятельности. Наша бизнес-деятельность, она в любом случае всегда ориентирована на результат. Мы можем строить планы, мы можем строить перспективы, но это будут планы и перспективы по достижению некого конкретного конечного результата. Нету бизнеса ради стратегии, нету бизнеса ради каких-то далеких заоблачных целей. Это уже некие идеологические моменты, и это то, чем занимаются не бизнесмены, а чем занимаются политики. Всякий бизнес центрирован на результат. Ибо результат – это, по сути, и есть то достижение, которое мы получили. А дальше, когда вот этот результат мы с вами выводим на рынок, то та позиция, которую он на этом рынке занимает, то сегментирование рынка, которое происходит, те, в конце концов, доходы, которые мы получаем, они свидетельствуют, получили ли мы продаваемый результат. Либо пусть даже самый замечательный менеджмент, пусть даже самые замечательные управленческие отношения и замечательный психологический климат в коллективе оказались безэффективными, потому что тот результат, который мы получили, не востребуем. Соответственно, результат является вот той важной третьей характеристикой, которую мы будем в менеджменте иметь в виду. Итак, первое, то, что менеджмент – это всегда системы. Второе, это то, что менеджмент всегда имеет социальное значение, ибо он связан со взаимоотношениями людьми. Причем это отношения как экономические, так и отношения технического толка, как та материальная база, на которой менеджмент реализуется. И третье – это результативность. Только тот менеджмент, только те подходы в управлении, которые реализуют все эти три признака, оказываются продуктивными. По сути, это вот три базовые, основные реберные точки, которые нам необходимо знать, необходимо помнить, когда мы принимаем любое управленческое решение. Если мы на какой-то из этих трех аспектов не обращая внимания, либо упускаем внимание к этому моменту, нивелируем его, то это, к сожалению, приведет не к тем результатам, которые мы хотим. Как вы понимаете, недаром я так долго на этом останавливаюсь, потому что мне бы хотелось, чтобы мы с вами пришли к заключению, что все-таки менеджмент – это определенная профессиональная деятельность. Менеджмент – это не то, что есть результат здравого смысла. Это не то, что дается там от Бога, то, что там у человека проявляется. Менеджмент – это каждодневная, длительная работа. И это та профессиональная деятельность, которого дорогого стоит. Причем эта профессиональная деятельность, она касается управления всеми процессами, простроенными в организациях. И, что еще очень важно обратить внимание, бизнес – это всегда те условия, та ситуация, которая реализуется в условиях риска и в условиях неопределенности. К сожалению или к счастью, мы никогда не знаем точно, какие результаты мы получим и насколько те планы, которые мы себе задали, насколько те бизнес-планы, которые мы себе прописали, будут реализовываться. В конце концов, очень сложно учесть всю ту огромную совокупность отношений, которые находятся вокруг бизнеса. И очень часто мы вынуждены рисковать. Это двояко. Либо наш риск оправдается, и мы совершим скачок, и, в принципе, то, что касается бесспорных бизнес-достижений, это всегда был некий риск. Это риск, который был у Генри Форда, это риск, который был у Билла Гейтса, это риск, который был у Файоля, Тейлора, о чем мы сегодня будем говорить. И когда они начинали заниматься своими вопросами, каждой своей тематикой, никто из них не знал, кого мы будем изучать спустя 100 лет, а кого мы вообще забудем и даже не вспомним. Вместе с тем, помимо риска, тут действительно есть существенный элемент неопределенности. Опять же, если мы выводим на рынок новый товар, если мы пытаемся простроить новую услугу, то далеко не всегда ясно, насколько это окажется востребованным. Мы можем сделать самое замечательное изделие, но на него не будет спроса, потому что либо будет плохо сделана реклама, либо не будет учтена психология потребителя, очень важный момент, о чем мы тоже с вами будем говорить, и который тоже должен учитывать менеджер и специалист по управлению. Так вот, все эта ситуация связана с неопределенностью. Это ситуация, что либо мы на коне, либо нам нужно начинать все сначала, и те средства, которые мы вложили, могут не окупиться. Я думаю, мне не нужно для вас, людей, которые занимаются бизнесом ежедневно, говорить об этом более подробно. При этом, для того, чтобы нормально функционировать в ситуации вот этого риска и неопределенности, руководитель должен иметь некоторую свободу. Вот тут недопустим административный подход, когда вот тебе план, и ты должен делать именно так, как в нем прописано. Он недопустим именно потому, что раз и навсегда написаны документы. Они отражают какие-то действительно состояния, которые были до этого. Но эти документы не отражают те изменения, которые есть в настоящем. И, соответственно, если мы работаем на прошлых основаниях, мы в прошлом и остаемся. Только тот достигает успеха в бизнесе, только тот оказывается успешным менеджером, кто очень чутко и тонко реагирует на сиюминутное, каждодневное изменение, которое происходит, а для этого нужна определенная свобода в принятии как стратегических, так и тактических решений. Потому что это определяет то направление, куда будут производиться экономические вложения, то направление, куда будет выстраиваться та либо иная система производства, та либо иная системы деятельности, где будут определены те либо иные перспективы. И менеджер должен все это учитывать, он должен все это понимать, и, соответственно, ему предоставляется определенная степень свободы, но за эту степень свободы он должен заплатить будет достижением конечных результатов. Именно все вот эти обстоятельства как раз и показывают, что менеджмент должен представлять из себя и представляет из себя во всем цивилизованном мире профессиональную сферу деятельности, которой нужно учиться долго, во-первых, в вузе, получая основные знания о теории, но главное, всякие достижения, все успехи менеджмента связаны с нашим конкретным опытом. Все мы можем прочитать одни и те же книги, но применять-то мы их все будем по-разному. И результаты мы все будем получать разные. Это и есть вот то самое дорогое, что и называется опытом, который и составляет существенную базу профессионализма. Мы с вами определились с тем пониманием менеджмента, которое будет присутствовать в нашем сегодняшнем изложении. Давайте теперь остановимся на основных функциях менеджмента. Мы рассмотрели его основные характеристики, его задачи, рассмотрели те условия, в которых он реализуется, условия риска, менеджмента, условия предоставления свободы в выборе тактических, стратегических решений для достижения желаемого результата. Но давайте перейдем к функциональному рассмотрению менеджмента, потому что менеджмент прежде всего представляет себе систему отношений, а эта система имеет под собой некоторые функции. Нету управления вообще. Управление всегда должно быть конкретно. То, что касается функций менеджмента, разные авторы выделяют разные функции. Опять же, это естественно, мы с вами об этом говорили. Но вот с прагматической точки зрения, с точки зрения наших каждодневных бизнес-задач, которые мы должны решать с точки зрения организации тех или иных бизнес-процессов, можно выделить четыре основные функции менеджмента. Фактически это те функции, которые выделяются разными авторами. Они могут по-разному называться, могут даваться в разном порядке. Это не столь важно, потому что нам нужно сейчас рассмотреть именно функциональные задачи, а каждый для себя в зависимости от тех задач, которые перед ним стоят, в зависимости от тех условий на рынке, которые существуют, будет сам выделять те либо иные функции с точки зрения их приоритета, с точки зрения их важности. Вопрос заключается в том, что менеджмент все равно должен включать в себя все эти четыре функции. Просто в каждый конкретный момент, в каждой конкретных ситуациях и обстоятельствах, каждая из этих функций может иметь более важное значение. Другое значение может подождать, не отмениться, не исчезнуть, а просто переориентироваться с точки зрения их приоритетов. То, что касается функции менеджмента, то, как мы уже с вами говорили, важное значение имеет планирование. Менеджмент – это система управленческих взаимоотношений, которая возникает между людьми, которая ориентирована на то производство, которое есть. Следовательно, менеджмент связан с планированием деятельности. Я должен организовать планирование занятости людей. Я должен организовать планирование занятости производства. Я должен организовать планирование предоставления реализации той или иной услуги. Соответственно, когда мы говорим о планировании, это и есть тактические близкие и стратегические дальние конечные цели, которые мы перед собой ставим. Потому что в зависимости от того, какие цели, какие планки, какие уровни задач я перед собой поставил, у меня и возникнет дальнейшая система управления. Следовательно, планирование представляет из себя вот некую перспективу, которую мне нужно достигнуть, и шаги достижения этой перспективы. Это не просто планы, которые я поставлю. Это не есть некий результат, который раньше разрабатывал, например, госплан на 5-летку, на 10 лет или еще на что-то. Планирование – это желаемый результат и пути, способы, шаги, операции по его достижению. Очень важно, чтобы результат не отрывался от практики. Можно поставить самый замечательный результат – удвоение валового внутреннего продукта, утроение и так далее. Но до тех пор, пока не будут прописаны конкретные пути этого достижения, причем реализуемые пути – опять же, не некие идеальные схемы, о которых можно прочесть в любом учебнике, а действительно те способы, которые оказываются в состоянии быть достигнутыми. Итак, планирование. После того, как мы запланировали деятельность, спланировали некие перспективы, некие подходы, некоторые задачи, наступает этап организации. Организации по достижению этих планов. План только тогда имеет значение, как я уже подчеркивал и подчеркну это еще раз, потому что для бизнеса это является принципиальным подходом. План только тогда имеет значение, когда есть пути его достижения. Но после того, как эти пути прописаны, необходимо организовать, собственно, их материальное достижение, собственно, их реализацию. План может быть самым замечательным. Пути его достижения могут быть тоже замечательно прописаны, но его выполнение плана, достижение результатов осуществляется людьми. Достижение результатов, оно всегда в той или иной степени должно быть завязано на людей, как на производителей, так и на поставщиков, и в итоге на тех, кто будет этими результатами пользоваться. То есть, по сути, ради кого вся эта бизнес-схема заверчена. Вот то, что касается организации выполнения результатов, организационного менеджмента, пожалуй, это одна из наиболее сложных задач менеджмента, потому что вот это, собственно, и есть практика достижения результатов. Ибо это есть непосредственная работа с людьми, это есть непосредственная организация производства, это есть непосредственный выход на рынок тех либо иных результатов, которые были получены. Мы с вами дальше об этом будем неоднократно говорить. Следующая функция менеджмента, управления, это, естественно, функция мотивации. Мы работаем с людьми. Это вот исходная идея, которую нужно постоянно иметь в виду. Мы работаем не с деньгами, не со станками. Мы работаем с людьми, с их желаниями, потребностями, способностями, с их стремлением что-то получить, с их ленью, с их амбициями. Мы работаем с живыми людьми, и этих людей нужно как-то мотивировать на решение тех задач, которые мы перед ними поставили, которые мы для них спланировали, которые мы организовали для выполнения. И необходимо как раз добиться того, чтобы люди были замотивированы на достижение тех результатов, которые перед ними стоят. Они саботировали их, не пытались отделываться, не работали с прохладцей. Ну, я думаю, здесь проблема мотивации – это все то, что всем хорошо знакомо. Как замотивировать человека? Достаточно ли одной зарплаты? Либо нужны еще какие-то дополнительные результаты? Бонусы, оплата путевок, медицинское обслуживание. Достаточно ли только материальная стимуляция? Либо нам нужна нематериальная стимуляция? Это все тоже представляет из себя существенную функцию менеджмента, потому что успешный управленческий результат, успешная система простроения взаимоотношений в организации, он определяется мотивацией. Грамотно организованная мотивация позволяет получать долгосрочные результаты. Грамотно организованная мотивация позволяет избежать текучести кадров. А грамотно организованная мотивация позволяет достигать перевыполнение планов и, соответственно, получать все больше и больше результаты, что будут укреплять положение компании на рынке, содействовать и способствовать продвижению ее бренда и получать желаемый для компании результат. Ну и, конечно, когда мы говорим о функциях менеджмента, необходимо обратить внимание на такую его функцию, как контроль. Действительно, мы можем построить замечательные планы со всеми теми условиями, о чем мы говорили. Мы можем замечательно организовать всю систему выполнения этих планов. Мы можем простроить отличную систему мотивации. Но необходимо контролировать. Вот все эти действия, все эти результаты, ведут ли они нас к конечному результату, который мы хотим достигнуть? Потому что мы можем получать массу промежуточных результатов. Хорошая мотивация может привести к росту лояльности сотрудников компании, разделению им миссии, которая существует в компании. Они не будут формально относиться к своим обязанностям, но те результаты, которые в итоге будут получаться, будут расходиться с теми исходными задачами, которые перед нами стояли. Где-то произошел какой-то сбой, либо произошло какое-то отклонение. И нам, опять же, необходима постоянная обратная связь на каждом этапе. На этапе планирования, на этапе организации, на этапе мотивации. Мы должны постоянно контролировать текущие результаты с теми конечными результатами, которые мы сами для себя определили, которые мы сами поставили как организаторы производства, как менеджеры, как владельцы того либо иного бизнеса. Причем то, что касается контроля, это тоже очень тонкий момент. Существуют разные формы контроля, о чем мы с вами будем говорить. И этот контроль не должен представлять из себя нечто вроде надсмотрщика. То, что касается контроля, речь идет не только о отслеживании реализации поставленных задач, но о выявлении ошибок, выявлении сложностей, которые на этом пути возникают, анализе этих сложностей и, соответственно, их исправлению. В данном случае контроль получает широкое поле распространения, поле действия, которое связано не только с отслеживанием точности результата, но и с модификацией, с адаптацией этого результата, с добавлением тех либо иных ресурсов, потому что мы работаем в ситуации риска, в ситуации неопределенности. И, соответственно, мы не всегда знаем, с какими сложностями столкнулись. Если мы сталкиваемся с сложностями, то контроль как раз и нужен для того, чтобы мы эту сложность смогли разрешить, нивелировать, дезавуировать как можно раньше, до того момента, когда она приведет к остановке производства, когда она приведет к провалу бренда на рынке и так далее. Контроль, он не должен быть всеобъемлющим и постоянным. Контроль, он должен быть оптимальным. Контроль, он должен быть продуктивным. Контроль, он должен быть прогрессивным с той точки зрения, что он направлен, опять же, на достижение той конечной цели, которая стоит перед любым менеджментом. Достижение того результата, который был поставлен, ради которого бизнес организуется, ради которого прикладываются усилия, вкладываются средства, ради которого работают люди, связанные с этим производством. Итак, это те основные функции менеджмента, которые в нем традиционно выделяются. И обычно мало кто из практиков будет с этими функциями спорить. Но то, что касается теоретиков, они тоже с этими функциями согласны. Просто, как я уже отмечал, в разных из этих функций выделяются разные нюансы, разные аспекты. Что, впрочем, уже зависит от конкретного производства, от конкретных задач, с которыми мы сталкиваемся. Итак, это то, что касается исходных базовых положений менеджмента, как мы будем ее рассматривать, и тех функций, с которыми мы будем в менеджменте сталкиваться. Следующая задача, которая перед нами стоит, это задача, связанная с тем, чтобы ознакомиться с основными подходами, которые в менеджменте реализуются. То, что касается этих подходов, их за, пожалуй, более чем 200-летнюю историю развития менеджмента было предложено очень много. Но мы остановимся только на тех, которые доказали свою эффективность, доказали свою способность организовывать и управлять производством, и которые используются в том числе и сейчас. Это те подходы, которые оказываются работоспособными. Основные подходы, которые были предложены в менеджменте в 20 веке, представлены вот на этой таблице, которую вы видите сейчас на слайде. И, соответственно, на этих подходах мы с вами остановимся. То, что касается управленческой мысли, она охватывает время с конца 19 по наше время, по конец 20-го, начало 21 века. И мы можем увидеть, что каждый из предложенных подходов занимает определенный промежуток времени. Вы обратите внимание, что это промежутки времени – это десятилетия. Это не год, два, месяц. Это десятилетия, иногда и полстолетия, в течение которого апробируются те либо иные положения, свойственные каждому подходу. Давайте теперь вот и пройдемся по этой таблице и рассмотрим, как эти подходы взаимосвязаны, как каждый из этих подходов представляет из себя определенную стартовую базу для последующего подхода. Почему вот эти подходы возникают один с другим? Они в основном идут в последовательном порядке, потому что сначала существует определенный подход. Он имеет некие положительные результаты, и он начинает внедряться, он начинает использоваться. Но по мере его внедрения, по мере его использования, выявляются его ограничения. Раз. С другой стороны, возникают новые социально-экономические условия. Вспомните то определение менеджмента, которое мы давали. Возникают разные социально-технические условия. Опять вспомним, мы даваем определение менеджмента. Меняются системные отношения, которые существуют между людьми, которые существуют между производителями. Ну и, соответственно, опять же, меняются потребности к тому конечному результату, который мы хотим получить. Соответственно, должны модифицироваться, модернизироваться, адаптироваться те либо иные положения, достижения, которые были в менеджменте достигнуты. Какими бы хорошими они ни были, менеджмент представляет из себя принципиально динамическую систему. Если менеджмент становится статичен, то он обречен, потому что все процессы, они постоянно изменяются. И незачем искать раз и навсегда данных решений. их, к сожалению, не существует. Ну, либо, давайте скажем аккуратнее, во всяком случае, до сих пор каких-то однозначных подходов справедливых во все времена и для всех обстоятельств не найдено. Ну, может быть, дальше не будут найдены, тогда будем их рассматривать и изучать. Итак, давайте теперь рассмотрим вот эти те подходы, которые здесь представлены. Возникновение менеджмента как научной дисциплины, оно связано все-таки с именем Фредерика Уинслоу Тейлора. То, что касается Тейлора, то фактически этот человек явился родоначальником менеджмента как некой профессиональной деятельности. Опять же, вспомните, когда мы с вами говорили, давали определение менеджмента, то мы подчеркивали, что менеджмент – это прежде всего деятельность профессиональная. Так вот, первым человеком, который обратил на это внимание, первым человеком, который сделал, по